Лето кончилось, лето прошло, стрекозой отплясала, отпела, и тревогою душу свело, и окутало бренностью тело. Безотчетное чувство тоски, и куда подевалась беспечность? Осень желтые носит носки, и за шиворот капает вечность. Осень властвует в нашем дворе, а душа еще грезит о лете. В сентябре, октябре, ноябре человечек особенно смертен.